жили на Юру, видимые ото всех концов мира. Торговали, переваливали непостигаемое умом количество грузов между Индией и Европой. Завистное око немца, шведа, датчанина пялилось в кровавой слезе на неисчислимое богатство Новгородской Боярской республики. Но уж сколько раз отшибали новгородцы хищную лапу, тянувшуюся с запада. 40 тысяч конницы, 100 тысяч пехоты подымались одним ударом вечевого невеликого колокола, одним зовом посадника, а потом, отразив нападение, распускали войска, и опять вольнолюбивый и многобуйный город начинал жить своей обычной жизнью. Мирная, трудовая, торговая, зодческая и книголюбивая жизнь прерывалась то и дело заурядными набегами и походами новгородских ушкуйников и на восток, и на запад. Что норманы? Да разве когда-нибудь досягали эти прославленные викинги севера до Оби и Тобола? А новгородские молодцы и там возложили дань, и там рубили крепкие острожки, и оттуда волокли на санях и нартах соболя, горностая, песцов и лисицу. Вот молодцов новгородских порубали где-то в Дании, а вот в Хорезме сгинули, в Персии, в Армении, где-то у озера Ван. Что ж, решали отцы города, без потерь не прожить, а молодым людям погулять потребно, пускай привыкают, чтобы имя господина Великого Новгорода стояло честно и грозно. Трудились, строили, торговали и вечевали, свергали с мостов, изгоняли князей и вновь зазывали. Выгорали пожарами, страшно и непрестанно, так что и по Волхову гуляло пламя, и лодки и корабли сгорали. Вымирали от голода, от чумы, строили скудельницы, наметывая их трупами доверху. С пены у рта рядились о каждой мелочи, о каждом шаге с призываемым князем. «А на низу тебе, княжа, новгородца не судите, а медовара и осетринника тебе, княже, на Ладогу слать, как пошло, а свиней диких тебе, княже, бить за 60 верст от Новгорода», и прочее, и прочее, и прочее. Рубили города по Шелоне, по Нарве, по Неве и на Ладоге против шведа и финна. Рыскали парусом и по Балтике, и по студенному дышащему морю. Подписывали миры, заключали договора, целовали крест и привешивали свои печати от всех пяти концов и от всего Великого Новгорода. На изменников, на переветников клали мертвые грамоты в ларь Святой Софии. И уж не было тогда такой силы на всей земле, которая спасла бы приговоренного. Страшно было жить в Новгороде, когда недобром кончалось большое вече и начинала бушевать внутригородская усобица. Замирал в страхе, хотя и знал, что безопасен под сенью торговых договоров какой-нибудь Тилька-Небрюге или Винька-Клинкрат, когда мимо острожного забора готского или немецкого двора в Заречье с ревом, с посвистом неслось усобное полчище к Волхову. И все, и свои, и чужие, вздыхали облегченно, когда, наконец, в мятеже, в распрях, а то и в крови рождалась вечевая грамота. По благословению владыки, имя рек, все покончиша посадники новгородские и тысяцкие новгородские, и бояре, и житьи люди, и купцы, и черные люди, все пять концов, весь государь Великий Новгород навече на Ярославлевом дворе. Город-город, быть может, и Афины, и Рим, и Спарта, Эти древние республики-города и могли бы поспорить с тобой. Но только где ж, в каком городе-государстве был еще столь гордый на полях сражений в лицо врагам кидаемый возглас? Кто против Бога и великого Новгорода? Сперва Невского слушали, не перебивая, не подбрасывая ему встречных и задиристых слов. Но только все больше теснились и напирали. Теперь вечевой помост из свежего теса, где сидели посадники, степенный, то есть ныне правящий Новгородом Михайло Степанович, и все старые, затем старосты концов и всевозможные лучшие люди. И, наконец, где стоял князь. Помост этот в необозримом море толпы казался словно льдина, носимая морем. Вот-вот, казалось, хрупнет и рассыплется на мелкие вернии эта льдина. И уже то там, то сям зловеще потрескивала она под всенарастающим напором. «Господа новгородцы», — заключал свое слово князь, «послы татарские здесь, на Ярославлем дворе. Послы ждут. Граждане новгородские, придется ятися подань. Позора в том нет. Ни одним нам. Вся русская земля понесла сие бремя. Гневом Господним, расприю нашею. Тому станем радоваться, Новгород и тут возвеличен. По всей русской земле татарские властели наставлены, баскаки, своею рукою во всякое дело влезают, своею рукою и дани выходы емлют. А к нам в Новгород царь Беркия и великий царь Кублай, они оба согласны баскаков вовсе не слать. Сами новгородцы с посадником, с тысяцким, с кончанскими старостами своими, с послом царевым дома свои перепишите». Грозный ропот, глухие невнятные выкрики, словно бы только что очнувшегося исполина, послышались из недр неисчислимого толпища. Сильнее затрещали столбы и козла помоста. «Чего? Чего он молвит?» — послышались гневно-недоуменные возгласы, обращаемые друг к другу. «Кто это станет нас на мелок брать? Ишь ты, поганая татарская лапа, станет нам ворота чертить! Ну, князь, довел до ручки! Скоро на паперти стоять будет господин Великий Новгород! Скоро мешок на загорбок, да и разбредемся, господа новгородцы, по всем городам корочки собирать! Эх!» — взвизгнул кто-то и ударил шапкой о землю. Очи Невского зорко выхватывали из гущи народа малейший порыв недовольства. Но не только глаза, а и сердце князя видело сейчас и слышало всякое движение, всякий возглас последнего захудалого смерда среди этого готового взбушеваться скопища. «Граждане новгородские!» — голосом, словно вечевой колокол, воззвал Александр. И снова все стихло. «Друзья мои!» — продолжал он скорбно и задушевно. «Да разве мне с вами не больно? Или я не новгородец?» И видит Александр, что коснулся он самых задушевных струн людского сердца, когда сказал, что и он тоже новгородец. И вот уж, кажется, не надо больше убеждений и речей, остается только закрепить достигнутое. «Господа новгородцы», — говорит он, — «я святой Софией и гробом отца моего клянусь, что ни в Новгороде, ни в областях новгородских баскаков не будет, ни иных татарских бояр. Ты сам, баскак великий Владимирский, баскачество держишь, а не княженье!» Раздался вдруг звонкий, дышащий непримиримой враждой голос. «Улусник!» — немедленно подхватывает другой. Будто исполинской кувалдой грянул кто-то в голову всего вече. Оно застыло, ошеломленное. И на мгновение Александр растерялся. Случалось, разное выметывало ему из бушующих своих пучин тысячеголовое вече. Грозили смертью, кричали вон, попрекали насильничеством и своекорыстием, кидались тут же избивать, да и убивали его сторонников, но столь непереносимое оскорбление «Баскак Владимирский», оскорбление, нацеленное без промаха, оно оледенило душу Александра. Тысячи слов рвались с его мужественных уст, но все они умирали беззвучно в его душе, ибо он сам чувствовал немощность их против нанесенного ему оскорбления. Лучше было молчать. Еще немного, и все бы погибло. Уж там и сям раздались громкие крики. А что в самом деле? Эко ведь подумаешь, послы царевы. Да пускай он тебе царь будет, да Владимирским твоим. А нам, новгородцам, он пес, а не царь, татарин поганый. А коли завтра нам косички татарские заплетут, по-ихнему, да в свое войско погонят, тоже соглашаться велишь? «Граждане!» — послышался чей-то голос. «Да что там смотреть на них, на татар? Схватим их за ногу поганую, да и об камень башкой!» «Ишь, защитник татарский!» — кричали из толпы Александру. «Знаем, чего ты хочешь. Суздальским твоим платить стало тяжко. Раскладку хочешь сделать на всех!» «Державец! Самовластец! Мы тебе не лапотники, и нам шею по татарина ломишь!» Если бы еще немного промолчал князь, тогда бы все вече неудержимо выплеснулось вон из Кремля и хлынуло бы обоими мостами и на плотах, на лодках, на заречную сторону, на Ярославль-двор, к дворцу Александра, убивать ордынских послов. И в этот миг вдруг явственно представилось Александру другое такое же вече. Здесь же колыхавшееся и ревевшее много лет тому назад, в самый разгар Батыевщины, в 41-м году. Немцы тогда взяли Псков и Тесово, и Лугу, и Саблю. И господам новгородцам подперло к самому горлу. И подобно тому, как боярин Твердила отдал Псков немцам, а сам стал бургомистром, так и среди новгородцев пузатые переветники ради торговли своей с немцами мутили и застращивали народ и склоняли отпереть ворота магистру. Александра не было на тот час в Новгороде. Его незадолго перед тем новгородцы изгнали, показали ему путь от себя чуть не на другой день после Невской победы, заспорив с князем из-за сенокосов. Вечные и по сие время спор. Худо сеном у Новгорода. Болото, кочкарник, сенокосов нет добрых, а того понять не в силах, что не на чем князю и конницы держать, коли так. И вот, когда уже весь народ новгородский взвыл и закричал Александра и стал грозить владыке, боярам, тогда вымолили послы новгородские во главе с владыкою Спиридоном сызнова Александра к себе на княженье. И тогда тоже, перед походом на немцев, зазвенел вечевой колокол, колыхалось и ревело тысячеголовое новгородское вече. Но разве так, как сейчас? На радостях первой встречи новгородцы тогда, словно дети, выкрикивали своему князю все свои жалобы, обиды, поношения и ущербы, претерпенные за это время от немцев. «Подперли! Коня выгнать негде!» — кричали ему. «В 30 верстах купцов разбивают! Бургомистров наставили! Женок позорят! Церкви облупили! Гайтан с шеи рвут! Со крестом вместе, а и с головой!» И, наконец, как бы в завершение всех этих жалоб, послышался тогда укоризненно ласковый, словно бы ото всего веча раздавшийся голос –